21. Территория колоний. Владение дома Мещерских. Побережье недалеко от лагеря наемников. 16:35. «Прошу в наши пенаты!» Я приглашающе повел рукой. В глазах Вогера мелькнул скептицизм, но опытный политик быстро взял себя в руки. «Благодарю!» Он с достоинством кивнул и прошел под натянутый на берегу тент. Кроме небольшого стола и парочки дешевых пластиковых стульев, здесь ничего не было, что хорошо показывало отношение к высокому гостю. Приглашать его в поместье домена или один из модульных домиков я не собирался. Черт знает, с чем он приехал и что может произойти в конце разговора. Очистить от крови песок даже не надо, разбросал ногой и все. «Итак, с чем прибыли?» Я уселся на один из стульчиков, скрестив руки на груди. С сомнением поглядев на предложенное сиденье, бывший губернатор осторожно уместил на нем зад. Выглядел он для своего положения довольно уверенно, вел себя спокойно, не показывая нервозности, что говорило о неплохой выдержке. Для неожиданного визита Вогер оделся по-походному. Дорожный костюм в стиле милитари, видимо, должен был показать, что собеседнику тоже не чуждо такое понятие, как война. Проблема в том, что я точно знал, что сидящий напротив за годы правления воевал редко, предпочитая решать вопросы хитростью и дипломатией. Что в определенных случаях было одно и то же. Поэтому германцам и удалось так легко отобрать у него город. Хозяин Скайфола не был готов к внезапному нападению. А когда оно произошло, не знал, как на него реагировать. «Вижу, у вас тут немного шумно». Вогер демонстративно прислушался к доносящемуся из-за прибрежных барханов звукам строительной техники. «И совсем недавно было довольно многолюдно», — усмехнулся я, намекая на покинувших лагерь наемников. Основная масса клановой армии, включая тяжелые мехи, под руководством Карла сейчас сосредоточилась в предместьях Скайфола, ожидая, когда тевтоны выведут из города последние подразделения. Как таковой процедуры передачи под контроль мегаполиса не будет. Как обычно случалось в таких случаях. Просто германцы выйдут, а наши зайдут. «Понятно». Выдавая легкую нервозность, экс-губернатор провел пальцами по краю побитого стола, повидавшего за жизнь не один временный лагерь солдат удачи. Вогер отвел руку и бросил быстрый взгляд на Майю. При его появлении девушка не ушла, свободно расположившись под тентом. Сделала она это по моему незаметному знаку. Небольшая психологическая уловка для давления на собеседника. Вогер — опытный политик, умеющий даже в экстремальных ситуациях думать рационально. Но красивое женское тело действует даже на самого хладнокровного мужчину. Даже я, нет-нет, да скашивал взгляд на аппетитную фигурку в обтягивающем топе. «Не страшно приезжать сюда одному?» — спросил я, сбивая с ритма плавной беседы. Губернатор вздрогнул, но сохранил бесстрастное выражение. Лишь правая бровь немного приподнялась в показном удивлении. «Что?» — по моим губам скользнула улыбка. «Хорошо играет. Ему бы вести курсы по актерскому мастерству. Неудивительно, политика в колониях тот еще театр. Будешь фальшивить, вмиг попросят со сцены». «Убивать вас здесь я, конечно, не буду. Законы гостеприимства не позволят. Люди не поймут». Медленно растягивая слова, произнес я. «Но кто сказал, что на обратном пути с вашим ховером не может случиться что-то плохое? Двигатель откажет или еще какая неприятность вдруг отправит машину в море? Боевые действия, опять же... Курс вполне мог пересечься с чужим боевым кораблем или беспилотником, который примет вас за врага». Я посмотрел в глаза бывшему хозяину Скайфола и, приподняв руки, изобразил пальцами взрыв. «Бум! И от вас не останется и следа. А учитывая реалии, копаться в произошедшем вряд ли будут. Спишут на несчастный случай, коих в колониях в день бывает по сотни раз. Люди гибнут, машины ломаются. От такого не застрахован никто, особенно экс-губернаторы. Надо отдать должное. Удар Вогер держал хорошо. Ни один мускул не дрогнул на бесстрастном лице». «В таком случае нам незачем тратить время на дальнейшие разговоры», — спокойно произнес он. «Я отправляюсь к своему транспорту и отбываю, а вы устраиваете мне несчастный случай или занимаетесь тем, чем обычно занимаетесь в это время суток». Сказал, но даже попытки не сделал приподняться или как-то иначе обозначить намерение уехать. Понимал, что его всего лишь прощупывают, и отвечал тем же. «Умный. Но другой бы не усидел в кресле фактически правителя и главного арбитра спорных территорий на протяжении стольких лет. Полагаю, сегодня не самый подходящий день для несчастных случаев». Я махнул рукой, словно предлагая собеседнику сесть обратно. Тоже своеобразный жест должен показать, что другая сторона поняла маневр и, в принципе, не возражает против небольшой игры. Шевельнулась Майя, кивнув за спину Вогера. «Еда». При этом она так соблазнительно изогнулась, что подходивший к тенту с ланчбоксами солдат едва не споткнулся и не растянулся на песке. А вот губернатор в этот раз повел себя более сдержанно. Бросил быстрый взгляд на выпирающую из черной ткани грудь и также быстро вновь перевел фокус внимания на меня. Как и говорил, хорошая выдержка. «Сэр!» Солдат посмотрел на меня, стараясь не пялиться на Майю. Получилось не очень. Еще немного, и бедолага сломает глаза, как минимум заработав косоглазие. «Ставь сюда!» — я указал на стол. Сгрудив контейнер с едой, боец ушел, на ходу пару раз оглянувшись и каждый раз спотыкаясь. Майя выглядела как довольная кошка. «Прошу прощения, на вас не заказал. Но, если хотите, повар быстро...» «Благодарю, я не голоден». Вогер поднял руки. «Хорошо, тогда, если вы не возражаете, я немного перекушу. Долгая дорога отняла много сил». Я извлек из первого контейнера огромный бургер и с удовольствием вгрызся в него зубами. «Черт, как же вкусно! Это не дрянь из дешевых забегаловок, наспех слепленная торопящимся работниками. Это божественное произведение кулинарного искусства, на которое потратили отличные продукты». «Точно не хотите?» — едва переживав, спросил я. «Со свежим лучком, салатом, сыром, помидорами, соусами и отборной ветчиной. Мечта, а не бургер». «Нет, спасибо, я сыт». Вогер мазнул рассеянным взглядом по стоящей справа Майи, осведомился. «А свою женщину вы не кормите?» Я улыбнулся, вытер губы салфеткой и только после этого произнес. «Это не моя женщина, это мой вассал, если понимаете, конечно, в чем разница». Губернатор понимал. За время, пока вертелся среди имперских чиновников, хорошо научился улавливать разницу между обычным слугой, постельной игрушкой и личным вассалом. Особенно, если это касалось высшей знати. А я, между тем, чавкал, откусывал большие куски, глотал, едва пережевывая, в общем, вел себя как не та самая высшая знать, а как голодный солдат, дорвавшийся до халявной жрачки. Еще один способ вывести собеседника из себя, заставив открыться и проявить истинные намерения. «Не боитесь, что отравлено?» — кивнул Вогер на бургер, наблюдая, как я поглощаю запоздавший ланч. Я сделал громкий глоток сладкой минералки из пластикового стакана, чуть не рыгнул. Удержался, хотя соблазн был велик, но это уже был бы перебор. И только после этого ответил. «Нет». И снова принялся за еду. Говорить о том, что ускоренный метаболизм и перестроенная под действием астральной энергии биохимия сделали организм невосприимчивым ко всем известным типам ядов, я, разумеется, не стал. Зачем раскрывать перед потенциальным противником карты? Я снова жадно вгрызся в бургер. Даже притворяться не пришлось, он действительно был хорош, надо будет премировать повара. Едва прожевал и с полным ртом заметил. «Вы, конечно, привыкли к более изысканным блюдам, но мы люди простые, привыкли жить в полевых условиях и питаться, чем придется». И тут маска Вогера дала трещину. Он, не скрываясь, скривился. «Да бросьте, вам ли говорить о простоте? Когда ваши предки зачарованными клинками вспарывали животы германцам и крушили их замки боевыми заклятиями, мои еще копались в земле». Он криво усмехнулся. «Вы плоть от плоти высшей знати, и вам ли об этом не знать? Вы из тех, кто даже к императорским фамилиям относится лишь как к первым среди равных, но не более». Возникла пауза. Я отложил недоеденный бургер в сторону. «Что ж, похоже, мы пришли к настоящей цели визита экс-губернатора». «Ну хорошо. Чего вы хотите, господин Вогер? Ради чего так рискуете, приезжая сюда? Вы же понимаете, что в определенном смысле теперь вы для меня конкурент. И предки, о которых вы упоминали, никогда не стеснялись применять грязные приемы, избавляясь от потенциальных врагов. Поэтому они и стали теми, кем стали, вознеся род мещерских на вершину пищевой цепи. Упоминание еды в контексте борьбы за власть вызвало гримасу неудовольствия у Вогера. Слишком прямой намек, что в случае необходимости его просто сожрут. Не обязательно я. Найдутся другие желающие. Как и в случае с Чезаре, у бывшего хозяина Скайфола за годы правления скопилось достаточно врагов. Пока его защищали общая неопределенность с городом и собственная небольшая, но хорошо обученная армия. Однако время идет, солдатам надо платить. Старые губернаторские фонды не безграничны, а представители метрополии рано или поздно определят судьбу спорных территорий. Все это подгоняло сидящего напротив человека, заставляя искать выход из ситуации. «Похоже, поддержка вашей кандидатуры оказалась не столь впечатляющей, как вам бы хотелось», — неспешно продолжил я, делая столь же неспешный глоток содовой. «И империи заняты выяснением отношений между собой. Текущая война и обстановка с Объединенным Японским Протекторатом вынуждает их рассматривать самые разные варианты дальнейшего развития колоний». Последовала короткая пауза, после которой я уточнил. «Я не прав?» Помедлив и с явной неохотой, Вогер кивнул. «Ваши соотечественники оказали вам неплохую поддержку. Многие склонны рассматривать вашу кандидатуру как временную для управления спорными территориями». Мне захотелось рассмеяться. «Тетушка, тетушка! Хитрая графиня Стародубская, Аглая Федоровна!» В девичестве княгиня Мещерская решила сыграть свою игру и продвинуть внезапно обретенного племянника на место бывшего губернатора. Тем более, что мальчик и сам хорошо показал себя, в одиночку захватив Скайфол. Забавно. Но русам, похоже, удалось уговорить франков, бритов, италийцев и остальных. Хотя, думаю, это не совсем верно. Ведь не зря Вогер упомянул временный вариант. Похоже, неудобную фигуру обязательно постараются сместить. А сейчас это всего лишь переходный период для обуздания хаоса, накрывшего почти все южное полушарие. Как правильно однажды сказал один умный человек, есть ситуации, когда ты играешь, а есть наоборот, когда играют тебя. Меня пытались использовать в собственных интересах, причем все подряд, начиная от метрополий и заканчивая кланами и корпорациями, которые пока наблюдают, но вскоре обязательно предъявят счет за нарушение собственного спокойствия. И если с последними можно справиться, послать корпорантов не составит большого труда, они сами, скорее всего, наглеть особо не будут, то с первыми обязательно возникнут проблемы. И тогда одинокому юному князю понадобится помощь со стороны, потому что выстоять против кланов в одиночку невозможно. Это большая политика, где тобой играли, как кошка с мышкой. И выбор тут только один — стать одним из котов. А лучше сразу с саблезубым тигром, которому поостерегутся соваться другие хищники. «Но вы ведь не зря приехали. Полагаю, у вас есть какое-то предложение». Я откинулся на спинку стула. «Что предлагаете?» Пользуясь моментом, Майя словно невзначай положила мне руку на плечо и легонько погладила, прижимаясь крутым бедром. На этот раз Вогер никак не отреагировал на поведение наглой девицы, как он наверняка уже про себя обозначил Майю. «Союз, альянс, коалицию, называйте как хотите, ту самую идею, которую вы упомянули при нашей последней встрече. Вот что я хочу вскользь. В прошлый раз вы отказались от этой идеи», — мягко напомнил я, про себя улыбнувшись превратностям судьбы. «В прошлую встречу все происходило ровно наоборот. Это я уговаривал экс-губернатора подумать о создании альянса, объединившего бы всех независимых игроков, для которых колонии — это дом, а не источник дешевых ресурсов и площадка для выяснения отношений». «Теперь я вижу ее перспективы», — угрюмо выдохнул Вогер. С моей стороны последовал насмешливый взгляд. «Ну да, в прошлый раз ты еще на что-то надеялся, хотя уже тогда тебя приперли к стенке. Но ты все же надеялся найти выход, сохранив положение. Но теперь ситуация изменилась. Точнее, она менялась так быстро, что ты не успевал толком реагировать. Хуже того, ты не знал, что последует дальше, и опасался закончить жизнь от рук наемных убийц, когда окончательно станет ясно, что бывший губернатор полностью сыграл свою роль. Когда человеком двигает страх, он на многое способен и готов принять то, на что раньше ни за что бы не согласился. Теоретически я мог выдвинуть любые условия, и Вогер принял бы их. Но тогда возникла бы опасность, что один основатель коалиции затаит злость и в будущем постарается отыграться. Нет, слишком опасно. Лучше проявить милосердие, не выдвигая новых условий. Так я покажу себя здравомыслящим человеком, думающим об общем деле. А уж потом можно лишних людей и подвинуть, принудительно отправив на пенсию. Предки через память крови довольно заулыбались, одобряя план. Они тоже не всегда рубили с плеча, предпочитая подождать, пока плод сам упадет в руки. Это была черта умных управленцев, не желающих тратить ресурсы на лишнюю войну. «Какими силами вы в настоящий момент обладаете?» — спросил я. «Два полка мехов и три полка легкой пехоты со средствами усиления», — четко ответил Вогер, словно ожидал вопроса. «Два полка мехов и три полка легкой пехоты со средствами усиления», — мысленно повторил я. «Почти слово в слово, как тогда сказал Карл. Значит, мастер войны угадал. Губернатору не удалось сохранить гвардию. Плохо. Нам бы сейчас такие бойцы пригодились. Вы забыли четыре фрегата с совокупным залпом 100 крылатых ракет», — заметил я, вспомнив из того разговора еще одно замечание Карла. В глазах Вогера мелькнуло удивление, смешанное с досадой. Похоже, не думал, что другие находятся в такой осведомленности о его военных делах. «Очень зря. Лично я более чем уверен, что империи обладали намного более полной информацией и в любой момент могли назвать даже идентификационные номера входящих в полк мехов. Про боевые машины пехоты, два десятка тяжелых танков класса «Легионер», дивизион роботизированных артиллерийских платформ класса «Бешеный прапорщик», отдельные подразделения комплексов РЭП «Поле боя» и звено десантно-штурмовых ховеров, полагаю, упоминать даже не стоит. Как и про дроны-штурмовики вертикального взлета. Окончательно добивая губернатора, сказал я. Опытный политик. В военном деле он не слишком хорошо разбирается и не умел скрывать наличие силы от вражеских разведок, используя дезинформацию. В этом деле играло роль все, начиная от заурядных спутниковых снимков и заканчивая накладными на объем заказанного продовольствия для личного состава. «Заведите себе грамотного контрразведчика», благодушно посоветовал я, находясь в хорошем настроении. «И тогда другие не смогут сказать, сколько солдат вы сможете бросить в бой». Вогер хмуро кивнул. «Обязательно. Вижу, теперь без этого не обойтись». Я хмыкнул. Сделал еще один глоток, не обратив внимания на недоеденный бургер, и наклонился вперед. «А теперь, ваше превосходительство, давайте обсудим подробности нашего будущего союза».